Сложное устройство аппарата напомнило Ченсиня Такамаки из общей эры, только в миниатюре. Основная часть состояла из сферы, разрезанной надвое горизонтальной пластиной из черного металла, выступающей на несколько метров за край сферы. Пластина, поддерживающая устройство примерно на высоте в половину человеческого роста и снабженная крепкими ножками, служила заодно лабораторным столом. Поверхность его была пуста, за исключением нескольких приборов и телескопических манипуляторов. Металлическая полусфера под столом была утыкана трубками различной толщины, направленными в невидимый центр сферы, что придавало ей сходство с рогатой подводной миной. По всей вероятности, прибор предназначался для концентрации какого-то вида энергии в его середине. Полусфера над столом была изготовлена из прозрачного стекла. Обе половины образовывали единое целое, разделенное металлической пластиной. Метафора контраста. Простая прозрачность против сложной непрозрачности. Под стеклянным куполом помещалась прямоугольная металлическая платформа размером примерно с пачку сигарет и гладкой, зеркальной поверхностью. Платформа была как крохотная сцена, а сложный механизм под ней — оркестр, готовый аккомпанировать спектаклю. Вот только непонятно, что это будет за спектакль. «Пускай же частица тебя приобщится к этому великому событию», — торжественно провозгласил Уэйд. Би Юньфэн приподнял край стеклянного купола, а Уэйд подошел к Чэн Синь с ножницами в руке. Молодая женщина напряглась, но не отшатнулась. Уэйд с помощью манипулятора на столе осторожно приподнял прядь ее волос и отрезал самый кончик. Продолжая удерживать отрезанную прядку в манипуляторе, осмотрел ее, пришел к выводу, что она слишком длинная, и укоротил наполовину. Оставшаяся часть, всего в 2-3 миллиметра длиной, была почти невидима. Уэйд подошел к открытой стороне купола и аккуратно уложил волоски на гладкую металлическую платформу. Хотя Уэйду перевалило за 100, и действовал он только одной рукой, движения его были точными, уверенными, ни намека на дрожь. «Иди сюда, смотри внимательно», — приказал он. Чэн Синь склонилась над стеклянным колпаком. Обрезки волос покоились на гладкой платформе. Через середину платформы проходила красная линия, волоски лежали по одну ее сторону. Уэйд кивнул Би Юньфэну, тот развернул в воздухе голографическое окно управления и включил аппарат. Чэн Синь заглянула под стол, некоторые трубки, выпирающие из машины, накалились до красна. Это напомнило ей картину внутри трисолерианского корабля. Послышался рокот, но никакого жара она не ощутила. Вновь взглянув на платформу, Чэн Синь почувствовала, как от маленькой площадки разошлась невидимая волна. Лицо ее овеяло легким ветерком. Она не была уверена, может, все это ей только показалось. Ее волосы теперь лежали по другую сторону красной линии, но она не заметила, как они туда переместились. Рыкнув еще несколько раз, аппарат затих. «Ну, как тебе?» — спросил Уэйд. «Вы потратили полвека на то, чтобы передвинуть пару крохотных волосков на 2 сантиметра. — сказала Чэн Синь. «Да, искривив пространство», — процедил Уэйд. «Если мы с помощью того же метода продолжим разгонять волосок, уже через 10 метров он будет двигаться со скоростью света», — продолжил Би Юньфэн. «Разумеется, пока что мы этого достигнуть не можем, да и рисковать не станем. Волосок, двигающийся со скоростью света, разрушил бы Гало-Сити». Чэн Синь задумчиво смотрела на крошечную прядку, сдвинувшуюся на 2 сантиметра за счет искривления пространства. «Вы говорите, что изобрели порох и сумели сделать петарду, но конечная цель — создать космическую ракету. Эти два достижения разделяют 1000 лет». «Неверная аналогия», — возразил Би Юньфэн. «Мы нашли уравнение, связывающее энергию с массой, и открыли принцип радиоактивности. Конечная цель — создать атомную бомбу. Эти два достижения разделяют всего несколько десятилетий. Через 50 лет мы сможем построить корабли с двигателем, искривляющим пространство, способные летать почти со скоростью света. Потребуются огромные объемы технических испытаний и разработок. Мы должны выложить карты на стол сейчас, чтобы правительство могло отступить и предоставить нам условия, необходимые для выполнения этих задач. Но с вашим нынешним подходом вы все потеряете. «Нам нужно твое решение», — сказал Уэйд. «Должно быть, ты думаешь, что нам нечего противопоставить мощи флота? Ха, как бы не так». Он сделал жест в сторону двери. «Войдите». Группа из 40-50 вооруженных молодых людей вошла в зал. Одеты они были в черный космический камуфляж, отчего в зале словно потемнело. Их легкие скафандры по виду были в точности, как обычная военная форма. Вот только эти люди могли выйти в космос в любую минуту, стоило им только надеть шлемы и ранцы жизнеобеспечения. Чэн Синь, однако, больше всего поразило их оружие. Винтовки из общей эры. Возможно, их сделали недавно, но конструкция была старой, полностью механической, с ручными затворами и спусковыми крючками. Ее догадку подтверждали и боеприпасы. На груди каждого бойца красовалось по два скрещенных ремня с сияющими желтыми патронами. Видеть таких бойцов в нынешнюю эпоху было все равно, что встретить в годы общей эры воинов, вооруженных луками и мечами. Это вовсе не значило, что вид у боевиков Уэйда был менее устрашающим. Как раз наоборот. Чэн Синь казалось, будто она перенеслась в прошлое. Не только из-за древнего оружия, но и из-за того, как выглядели бойцы. От всего их облика веяло истинно воинской спайкой. «Мы едины не только формой и снаряжением, но и духом. Крутые, сильные парни, мускулы так и бугрятся под тонкой оболочкой скафандров. Их взгляды и дерзкие угловатые лица все как один выражали бесстрастную, стальную жестокость. Для этих людей жизнь не дороже травы». «Это силы самообороны нашего города», — Уэйд обвел рукой новоприбывших. «Парни призваны защитить Гало-Сити и нашу идею — световой корабль. Здесь почти все, еще несколько остались снаружи, но общее количество не больше сотни. Что касается их снаряжения...» Уэйд взял у одного из солдат винтовку и оттянул затвор. «Глаза тебя не обманывают. Это древнее оружие, правда, изготовленное из современных материалов. Порох не используется, дальность и точность лучше, чем у прежних винтовок. В космосе они могут поразить корабль с расстояния в 2000 километров, но, по сути, это примитивное оружие. Должно быть, ты думаешь, мол, это смехотворно. Я бы тоже так думал, если бы не одна вещь». Он вернул винтовку солдату и вынул из ремня на его груди один патрон. «Как я уже сказал, вид у патронов такой же, как в старину, но начинка совершенно новая». Фактически до того новое, что эти штуки можно назвать боеприпасами будущего. Пуля представляет собой сверхпроводящий контейнер, внутри которого чистый вакуум. Магнитное поле удерживает в середине пули маленький шарик так, чтобы он не касался оболочки. Шарик состоит из антивещества. Голос Би Юньфэна звенел от гордости. «Гелиоцентрический ускоритель частиц использовался не только для базовых научных экспериментов, но и для производства антивещества. Последние 4 года мы, собственно, только этим и занимались. И теперь у нас 15 тысяч таких пуль». Патрон в руке Уэйда, столь примитивный на вид, теперь вызвал у Чэн Синь озноб. Насколько надежно магнитное поле внутри этой сверхпроводящей пули? Ведь достаточно одной единственной неисправности, чтобы от Гало-Сити осталась только ослепительная вспышка. Она посмотрела на золотистые патронташи на груди у каждого солдата. Это были ожерелья бога смерти. Одного такого ремня хватит, чтобы уничтожить весь мир убежищ.